Эпилог. «Вы собираетесь отправиться прямо сейчас?» — прищурился Уруэлс, напрягшись. «Мне кажется, это не самая лучшая идея. Отправиться воевать против Ареса прямо сейчас — это не просто глупая идея, а самоубийственная», — хмыкнул командир, быстро выходя из рубки и направляясь в сторону лестницы на нижние ярусы. Все остальные покорно следовали за Хиро, немного удивленные таким поведением с его стороны. «Нам необходимо тщательно и крайне основательно к этому подготовиться. Как минимум, требуется вернуть мне силу, близкую к той, которой я раньше владел». «Как вы собираетесь сделать это?» – заинтересованно спросил лидер совета. «Насколько я могу судить, на данный момент вы находитесь примерно на уровне старейшины. В последнее время система дает сбой и не всегда откликается на запросы. Конечно, навыки и заклинания продолжают работать в штатном режиме, но различная поддержка с ее стороны будто сошла на нет. Без выдаваемых ею заданий, способствующих повышению боевой мощи и обретению новых предметов, куда сложнее наращивать свою силу. У меня есть свои методы для этого», — улыбнулся командир, даже не оборачиваясь. Жители станции, видя своего лидера с улыбкой, его приветствовали, и несколько раз он даже остановился, чтобы обсудить некоторые вопросы с членами различных отрядов. В остальное время его, а также группу сопровождения, окутывал незаметный обычному взгляду полупрозрачный барьер, не чета тому, что ранее продемонстрировал в кабинете Оруэллс, но достаточный для того, чтобы заблокировать вмешательство любого, не достигшего уровня старейшины. Филигранная и быстрая работа по его наложению и деактивации сильно удивили лидера совета. Слишком легко и непринужденно, будто не прикладывая усилий, добиться такого контроля не зря Хиро считали и продолжают считать одним из сильнейших в галактике. Раскрывать их, конечно, в мои планы не входит, по крайней мере до того момента, пока я не буду основательно уверен в нашем союзе с советом. «Тогда для чего мы сейчас покинули кабинет?» Немного не понимая резкого порыва Хиро сменить локацию, удивленно поинтересовался Уруэллс. «Могли бы и дальше обсуждать вопросы о сотрудничестве в спокойной, а также защищенной обстановке. Использовать артефакт в такой ситуации не получится. Он предназначен для стационарного обращения. Ваш барьер пусть и внушает уважение, но недостаточен для того, чтобы защитить информацию и содержание нашего разговора. Причина смены локации совсем скоро станет ясна. Конечно, мы могли просто переместиться в нужное место с помощью переноса, но мне бы хотелось показать станцию моему новому союзнику. Вы же должны понимать, а также представлять, ради чего я так сильно рвусь разобраться со всеми врагами». Нельзя назвать слова командира ложью, скорее наоборот. Он говорил чистую правду, но также многое утаивал. Первопричина того, что они на своих двоих двигаются по намеченному хиромаршруту, имеет куда более расширенное значение, чем может показаться на первый взгляд. Как минимум, жители станции своими глазами увидят главу совета, и пусть для большинства из них эта информация ничего не значит, на самом деле она несет в себе куда больше, чем кажется на первый взгляд. Оруэллс не из тех существ, кто просто так будет заключать союз с тем, кого раньше считал непримиримым врагом. Пусть его сладкие речи о меньшем зле из всех можно легко принять за чистую монету, а также поверить в него, но командир не просто так руководил огромной фракцией на протяжении длительного времени. Каждое слово, жест, движение лидеров таких крупных организаций значит куда больше, чем кажется на первый взгляд. И Хиро очень умело умел это считывать. Заодно в качестве доказательства своих намерений к новому союзнику в лице Завета мне бы хотелось показать, как обустроена жизнь на станции, почти ничего не утаивая. «Почти?» — хмыкнул Оруэллс. «Раз хочешь выразить свои добрые намерения, почему бы не показать все?» Сомневаюсь, что Совет выдаст все свои секреты даже своему ближайшему и доверенному союзнику. Сверкнули глаза командира, резко повернувшегося к собеседнику. Он пристально вонзился взглядом прямо в глаза главы, всем своим видом демонстрируя желание услышать ответ на свой вопрос. «Не так ли?» тем более тому, кто еще совсем недавно был врагом». Урэлс прищурился, но не стал отвечать. Впрочем, Хиро и не ожидал ответа на свой вопрос, а просто продемонстрировал свою позицию. Никто никогда не выдаст все свои секреты и козырные карты ненадежному союзнику, а назвать их союз как-то иначе язык не повернется. «Мы успели обсудить некоторые детали в кабинете, и общая направленность наших дальнейших действий ясна. Проблема заключается в том, что прямо сейчас начать плотно сотрудничать у нас не выйдет. Мне бы не хотелось слишком сильно отступать от своих первоначальных планов, поэтому совету придется подождать, пока я закончу со всеми своими делами». Хиро бросил короткий взгляд в сторону Мари Уэса, который после недавних новостей был весь на взводе. Король тиранов ощутил на себе взгляд лидера и демонстративно тяжело выдохнул, успокаиваясь. «Сейчас мне бы хотелось провести небольшую экскурсию по станции, а также ввести в курс дела. В любом случае, дальнейшее обсуждение вопросов придется отложить, пока судья не разберется с лидером столпов». «Хорошо, я все прекрасно понимаю», – устало ответил глава совета, – «но хотелось бы примерно обозначить сроки, когда мы сможем приступить к более детальному планированию. Неопределенность в наше непростое время – слишком непозволительная роскошь. Думаю, идеальным временем будет обсудить все в более спокойной и непринужденной обстановке уже после собрания», – с небольшой хитринкой во взгляде произнес командир. «Заодно по его результатам мне станет предельно ясно, на чьей стороне все же выступает совет». «Собираетесь проверить, насколько наши мотивы соответствуют сказанному?» На удивление вместо злости с улыбкой произнес Уройлс. «Похвально, нечего сказать. Так сказать, выиграйте себе необходимое время для завершения некоторых дел, а также обезопасите себя на собрании. Впрочем, другого я не ожидал. Не скажу, что мне нравятся такие условия, но и не вижу в них ничего сверхъестественного. Думаю, старейшины совета легко на них согласятся». «Вот и славно. Тогда пока отложим дела в сторону». Следующие несколько часов командир провел в качестве гида, проводя главе совета экскурсию по станции. Он показывал различные отделы, не особо погружаясь в их работу, а также большую часть популярных мест. Конечно, аграрный комплекс Луны был одним из самых первых и самых значимых в этом вопросе. Следом за ним шла мастерская Аторвы, парк развлечений под руководством гитариста, учебные заведения и много чего еще. Все это было спланировано Хиро не просто так. Своими действиями он стремился показать Оруэлсу, который потом передаст всю эту информацию совету, что командир обладает огромными запасами ресурсов и боевой мощью, и все это находится не на какой-то планете, а спокойно может передвигаться по просторам галактики. Для совета это будет своеобразным предупреждением. Попытка подчинить и взять контроль над командиром кончится плохо для них, и ответ на такие действия будет быстрым и стремительным. Огромнейших размеров космическая станция, наверняка по размерам превосходящая большинство флагманов Совета с вместимостью в несколько миллионов человек, произвели на Уруэлса довольно сильное впечатление. Скорее всего, тот думал, что это всего лишь боевой корабль, на котором командир бороздит галактику по своим делам. Познакомившись поближе с внутренней составляющей, это заставило его задуматься. Большое количество простых жителей, выполняющих свою работу, дети, женщины и старики, их можно было встретить на всех ярусах и почти во всех отделах. Для каждого нашлась та или же иная работа. Все с улыбками на лицах, выглядят хорошо и сыто, а значит, лидер этого места очень хорошо заботится о своих подчиненных. Почему такие банальные вещи заставили главу совета задуматься? Все довольно просто. Такое количество простых гражданских, не имеющих никакого отношения к сражениям, не отправились бы в опасное космическое путешествие, полное тайны опасностей, за своим лидером, если бы полностью ему не доверяли. Раз они согласились отправиться со своим лидером, невзирая на всевозможные подстерегающие опасности, то целиком и полностью уверены в том, что он сможет со всем справиться и их защитить. Без безграничной веры в своего предводителя такого не добиться. Уруэллс был крайне внимательным во время этой неожиданной экскурсии. Он всматривался во всех жителей станции, которые ему встречались по пути. У большинства из них развитие оставалось на уровне первого-второго ранга, если не считать военных, облаченных весьма запоминающуюся и отличающую их от других форму. Обычные рядовые находились на уровне высших, младший офицерский состав в большинстве своем достигли статуса лорда, но встречались и те, кто достиг или был близок к достижению ранга старейшины, и последних было не единицы, а довольно внушительное количество. Что еще более удивительно, они не имели отношения к фракции Хиро. То есть те, кого он встретил, находились под его руководством, но присоединились к своему лидеру не так давно. Для главы совета отличить тех, кто состоит во фракции, от тех, кто не состоит, проще простого. Большая часть, чуть ли не 99% фракции, не являлись людьми, а вся станция состояла преимущественно из них, не просто выглядящие как люди, а ими являющиеся. Это подводит к одной простой мысли. У Хиро есть возможность быстро поднимать ранги своим новым подчиненным, и если их такое количество здесь, то на планете, которая фигурировала в отчетах Совета, их значительно больше. Стоит признать, что командир обладает сейчас чуть ли не большей боевой мощью, чем во время Великой войны. Понравилась экскурсия? Хиро показал большую часть значимых отделов на станции и с еле заметной улыбкой посмотрел на задумчивого Уруэллса. Судя по внешнему виду последнего, тому было о чем подумать. Значит, своей первоначальной цели командиру удалось достичь. «Это место стало для меня вторым домом. Многие здешние жители отправились со мной, зная, какие опасности нас могут подстерегать». Как они всецело мне доверяют, так и я буду заботиться о каждом из них, как о своей семье. Не хочу показаться тем, кто лишь может критиковать, выйдя из раздумий, негромко произнес глава совета. Но вам не кажется, что такая политика ставит под сомнение ваш авторитет? Когда все хорошо, люди будут вас боготворить и следовать в огонь и в воду, но стоит один раз оступиться... И могут начаться серьезные волнения. Лидер должен уметь разграничивать свое отношение к подчиненным, на мой взгляд. Они должны понимать, что тот, кто в текущий момент может весело смеяться и выпивать с ними, в следующее мгновение может отдать им крайне опасный приказ с высокой вероятностью погибнуть. Если быть слишком мягким, то они могут остушиться и поставить любое задание под угрозу. «Об этом можете не переживать», – рассмеялся командир. «Со всеми, кто сейчас находится на станции, мы прошли довольно тернистый и опасный путь. Множество раз мы были на грани, но никто не собирался делать того, о чем вы переживаете. По поводу мнения о моих методах управления...» Хиро резко оказался рядом с Уруэллсом, навис над ним и тихо заговорил. «Не стоит пытаться навязать мне точку зрения совета, как управлять своими людьми, если мы и дальше хотим оставаться союзниками». Телохранители главы совета успели дернуться, но их быстро оттеснил Мариэус и Леула. «Буду иметь в виду», — совершенно спокойно отреагировал на произошедшее Уруэллс, одним взглядом показав своим людям, чтобы те успокоились и не переживали. Экскурсия была крайне познавательной. Кто бы мог подумать, что на флагмане можно воспроизвести подобное. Ваш космический корабль, который вы называете станцией, заслуживает глубочайшего уважения. И это не лесть или преувеличение. Судя по увиденному, вы можете десятилетиями, если не больше, оставаться в космосе и при этом не испытывать совершенно никаких трудностей. Можно назвать это место небольшой передвижной планетой, способной вместить в себя несколько миллионов жителей. Так и есть. Хиро на секунду задумался, а потом улыбнулся, будто что-то придумав. «Кстати, я вам не показал еще одно место, которое вас должно заинтересовать». Спустя 10 минут командир и его гости были в магазине. За последнее время он сильно преобразился, расширился и стал еще куда более оживленным, чем ранее. Помимо жителей станции, здесь также можно было заметить и множество представителей других рас, а значит, Тевродий планомерно осуществляет один из планов Хиро по расширению. Раньше любые торговые отношения с другими проводились прямиком в филиалах, без переноса в основной центр, но с недавнего времени это изменилось. Большинством лавочек и прилавков заведовали люди, а гости с любопытством и интересом бродили по магазину. «Судя по тому, что я сейчас вижу, становится понятно, почему вы решили перенести разговор на потом». Глава совета внимательно смотрел на происходящее, скрывая волнение. Причина последнего понятна. Изначально, когда он выдвигал предложение о союзе, он считал, что протягивает руку помощи утопающему. Но после экскурсии и посещения магазина осознал, что у Хиро и его фракции дела не настолько плохи, как казалось на первый взгляд. «Сегодняшний день станет для меня очень познавательным и заставит многое пересмотреть и обсудить с советом. Меня радует, что я смог донести до вас то, что хотел», — открыто улыбнулся командир. «Уверен, вам будет что обсудить с другими старейшинами совета. Как я и говорил ранее, мне бы хотелось обсудить вопрос о нашем дальнейшем сотрудничестве уже после собрания. С этим не будет никаких проблем». «Можете об этом не переживать, я прямо сейчас отправляюсь и обсужу это с ними», – неожиданно протянул руку Оруэллс. «Видел, как у вас на станции многие пожимают руки во время встречи или заключения каких-либо соглашений, и захотелось попробовать. В ближайшее время мы с вами станем полноправными союзниками, и пора начинать привыкать к традициям другой стороны. Мне тоже было приятно провести с вами время». Пожал руку командир. «Надеюсь, наш разговор со старейшинами пройдет благополучно, и мы сможем заключить союзный договор как равные». Последние слова были сказаны специально. Хиро всеми своими действиями подводил именно к этому. Изначально совет хотел заключить союз на более выгодных для них условиях, собираясь чуть ли не сделать командира своим подчиненным, но после увиденного им придется пересмотреть свое решение и заново все обдумать. В противном случае ни о каком союзе не может быть и речи. Совет обладает невероятной мощью и ресурсами, но раз решились заключить договор с фракцией, то также находятся в довольно непростом положении. Взаимовыгодное сотрудничество на равных столь мощных организаций будет выгодно обеим сторонам. «Тогда обсудим все детали уже после собрания». Довольно быстро попрощался Оруэллс, и Лиула отправилась проводить главу совета вместе с отрядом фамильяров. «До скорой встречи!» Когда они покинули магазин, Хиро остался наедине с Маривесом, а также Иваном, несмотря на приказ сопровождать главу совета, оставшимся со своим лидером. «Вы задумали что-то глобальное?» Крайне задумчиво произнес король тиранов, нахмурившись, но при этом не стали показывать и трети наших возможностей. Почему? «Всему свое время», — посмотрел на него командир и неожиданно спросил. «Как ты?» «Вы о чем?» — немного опешил от такого вопроса собеседник. «Спрашиваю, как ты?» — прикрыл на мгновение глаза Хиро. «Смог немного успокоиться после известия о звезде?» «Это сложно». «Понимаю». Командир подошел и положил руку ему на плечо, глядя прямо в глаза. «Подожди немного. Не стоит рубить сгоряча. Мы обязательно вызволим ее и всех остальных». «Я верю вам, лидер». Конец 14 книги. Читал Александр Чайцын. Февраль 2025 года.